3 октября. Имя Бога. Сегодня доктор Вишнубакат спросил, не кажется ли мне, что у меня депрессия? Я спросил, что такое депрессия, и он ответил, что это значит быть грустным. Я не стал говорить ему, что он невежда, ведь ламедвовник не стал бы так говорить. Вместо этого я сказал, что если бы лошадь знала, как мелок человек по сравнению с ней, она бы его растоптала. Так иногда говорит мистер Гольдштейн. Доктор сказал, что это интересно, и попросил развить мысль, но я отказался. Потом мы несколько минут посидели молча, мы так делаем иногда. Но мне стало скучно, и я заявил, что зерно прорастает на компосте. Это тоже слова мистера Гольдштейна. Это еще больше заинтересовало доктора Вишнубаката. Он даже записал фразу в свой блокнот, а я добавил, что гордость лежит на навозной куче. Потом доктор Вишнубакат попросил разрешения задать вопрос. Я сказал, что все зависит от вопроса. Тогда он спросил, скучаю ли я по отцу? А я ответил, что почти его не помню. Он сказал, что должно быть тяжело потерять отца, но я ничего не ответил. Если хотите знать, почему я ничего не ответил, так это потому, что я не люблю, когда о папе говорят те, кто его не знал. Я решил, что с этого момента, прежде чем сделать что-то, я буду всегда себя спрашивать, сделал бы это ламедвовник. Например, сегодня Альме звонил Миша, и я не стал спрашивать его, хочет ли он поцеловать ее в засос, потому что когда я спросил себя, сделал бы это ламедвовник, то получил ответ «нет». Миша спросил, как Альма, и я сказал, что хорошо. Он попросил передать ей, что он звонил, чтобы узнать, нашла ли она того, кого искала. Я переспросил, потому что не понял, о чем он, и тогда Миша сказал, «Вообще-то лучше не говори ей, что я звонил». Я ответил «хорошо» и ничего не сказал Альме, потому что ламедвовники умеют хранить секреты. Я не знал, что Альма кого-то ищет, и попытался сообразить, кого, но у меня так и не получилось.